Глава шестая. Малярия. Первое, что выяснилось, когда я пришел в районную газету, я не умею писать. Проходя практику в этой же газете, я был предоставлен себе, а потому больше месяца с энтузиазмом занимался сбором сведений о семье одного юнца, которого должны были посадить за убийство. Встречался с его дружками, родными, соседями, однокашниками, учителями, а потом сочинил текст на 30 машинописных страниц в духе тогдашней литературной газеты. Тогда официально считалось, что преступность у нас не растет, потому что в социализме нет почвы для нее, но всю вину возлагать на преступника тоже было нельзя, потому что человек — продукт общества, в котором нет почвы для преступности. Кое-как справившись с финалом, виновата среда, как говорили в XIX веке, но и сам тоже хорош, я отдал свой опус машинистке. Макарычу, главному редактору, очерк мой понравился, но печатать его он не стал. Слишком велик объем. Это не для нас, а для какой-нибудь центральной газеты. Да и не до того было. В районе разворачивалась уборка урожая. Теперь же я был не вольным стрелком, а штатным сотрудником. Меня послали в автоколонну написать зарисовку о хорошем водителе, который был выдвинут кандидатом в депутаты районного совета. Я встретился с этим парнем и растерялся. Я не знал, о чем его спрашивать и как его работу связать с предстоящим депутатством. Вернувшись в редакцию, я долго мучился, пока не родил текст строк на 100, из которых Верочка, ответственный секретарь, милосердно оставила 25. «Почитай нашу подшивку», — сказала она, — «осваивай язык». И я стал осваивать штампы. Весь штат районной газеты, 15 человек, включая бухгалтера, водителя, уборщицу, машинистку и кочегара. Значит, 10 человек должны были трижды в неделю выпускать четырехполосную газету. Они еще болели и уходили в отпуска. По 625 петитных строк на каждой полосе. Ну, минус фотографии, заголовки, объявления. Каждый сотрудник должен был сдать в секретариат 3000 строк текста в месяц. Все, что сверх этого, оплачивалось гонораром — 0,2 копейки за строчку. При этом более половины плановых текстов обязательно должны быть авторскими, то есть написанными внештатными корреспондентами, рабочими, колхозниками, служащими. Это называлось «письмами трудящихся». Настоящие письма трудящихся, конечно, в редакцию тоже приходили, но это были жалобы. Крыша течет, начальство обманывает, соседка сволочь. А нужны были рапорты о победах. Поэтому все авторские писали мы, штатные сотрудники, а потом звонили по телефону агроному, инженеру или секретарю парткома и просили согласия на то, чтобы поставить под текстом их подпись. Наивысшей активности сочинение таких писем достигло, когда развернулось обсуждение проекта Брежневской Конституции. Сколько ж предложений сочинили тогда журналисты от имени народа? На собраниях, посвященных обсуждению проекта, почти все выступающие чаще всего говорили о том, что в Конституции слишком много прав, а вот обязанностей маловато, и требовали ужесточить ответственность граждан за то и это, а мы потом излагали эти их требования в газете, чертыхаясь и язвя по поводу неиссякающей любви русского народа к палке. Впрочем, находились люди, которые писали сами и присылали свои писания в редакцию. Среди них выделялся Андрей Алексеевич Мальгин. Он был кляузником с тонкими масляными губами и подлейшим голосом. Во время войны он попал в Уральский добровольческий танковый корпус. Рассказывал о танках, выкрашенных черной краской, о черной форме и кинжалах в черных ножнах. Все фирменное, уральское. Перед боем Андрей Мальгин вышел оправиться в кукурузу, а там какой-то немец пристроился справить нужду. Схватились они, и огромный немец выдавил у нашего героя прямую кишку. Старик рассказывал мне об этом, заливаясь блеющим смешком. Он стал инвалидом войны, получил высшее образование, служил экономистом в совхозе, вышел на пенсию, жалобы писал почти каждую неделю, прекрасным почерком, четко, разборчиво, роспись с тремя завитушками. Как-то я не выдержал и спросил его: «Андрей Алексеевич, а хочешь вам?» И он мне ответил: «Так ведь нас такими воспитали, критикуй, выживешь». Я и критиковал. Критиковал больше всех, потому что грамотный был. Однажды настучал на колхозное начальство в стихах, их напечатали в московском журнале, гордился. Меня аж боялись, понимаете, боялись. Что может быть слаще в жизни? Он поперхнулся, всхлипнул, паник. А сейчас ненавидят. Жена и та ненавидит, дура. Совсем народ страх и стыд потерял. Ну и, конечно, было много поэтов. В редакцию слали стихи старшеклассницы, пожилые одинокие училки или заключенные местной тюрьмы, которые писали про любовь к родине, березкам и терпеливым девушкам. Я залез у гору и кричу вниз: «Будя, будя, будя, будя, коммунист». Этот стишок, присланный 77-летним заключенным, получившим 14 лет тюрьмы за убийство жены и любовницы, запомнился навсегда. Его не напечатали, рифма подкачала. Вскоре мои тексты стали появляться на стенде лучших публикаций недели. Макарыч, главный редактор, подростком был начальником партизанского самогонного завода. Зимой без спирта не оперировать раненых, не приводить в чувство партизан, пролежавших в засаде на морозе 5 часов. Откуда в лесу спирт? В лесу самогон. После войны он заочно окончил школу среднюю, потом высшую партийную, писал, с трудом связывая штампы, но помногу. Он был порядочным человеком. Все наши промахи и даже грехи брал на себя, защищал до последнего, выбивал жилье, премии. Как-то я допустил грубую ошибку в тексте, да и вообще все надоело, и подал заявление по-собственному, назвав себя неудачником. Макарыч порвал мое заявление и сказал с усмешкой: «Самым большим неудачником в истории был Иисус Христос, так что тебе, дружок, еще расти да расти». Думаю, многих богословов эта его фраза об Иисусе привела бы в восхищение. Его заместителем был Эдик, еврей, умница, острослов, скептик и шахматист, пришедший в газету из школы, где преподавал математику. Он много и гладко писал, а еще сочинял стихотворные поздравления по случаю дней рождения каких-нибудь ответственных работников райкома КПСС. При этом Эдик был вольнодумцем, позволяя себе рискованные высказывания и в адрес советской власти, и партии, и генерального секретаря. Наступила эпоха брежневского анекдотизма. Отделом сельского хозяйства заведовал Ефим Семенович Шафран. На Курской дуге он был командиром пулеметного расчета, после войны дослужился до капитанских погон, но при Хрущеве был выгнан из армии вместе с тысячами офицеров, не имевших специального образования. Не отчаялся, пошел на грошовую зарплату в судебные исполнители, окончил попутно техникум сельского хозяйства, писал заметки в районную газету, куда и был потом приглашен заведовать отделом. Под дождем и снегом разъезжал по полям и фермам на мопеде и писал заметки, какие тогда писали все. Его знали и уважали агрономы и ветеринары, доярки и комбайнеры. По утрам он любил встречать редакционную молодежь с часами у двери. «Опаздывайте на минуту 32 секунды, дорогие мои дрования!» Маленького роста, сухой, щетка седых усов, никакого пафоса. Рюмку выпьет, но песню не подхватит. Сталинистом он не был, но и Сталина не ругал, считал за пошлость. Жил он с женой и двумя пацанами на втором этаже старинного полусгнившего дома в двухкомнатной квартирке с печкой и с туалетом во дворе. Дрова для печки носил на второй этаж из сарая. Однажды я без всякого надрыва заметил, что плохо жить в квартире без центрального отопления и с горячей водой только в чайнике, особенно если у тебя, как тогда у меня, новорожденный ребенок. Ефим Семенович наклонился ко мне через стол и спросил: «А родина?» Я не понял. Тогда Ефим Семенович чеканным голосом настоящего героя Курской битвы и офицера, голосом человека 62 лет, каждый день таскавшего на второй этаж дрова для печки и сравшего в обледеневшем сортире во дворе, проговорил: «Если у тебя будет горячая вода в кране и теплый сортир, разве ты пойдешь умирать за родину?» Корреспондентом в газете работал и мой школьный друг Алик. После службы в армии он устроился на бумажную фабрику слесарем, хотя мечтал жить в лесу, в избе и писать книги, как Хемингуэй. Однажды он сочинил письмо в газету, в пух и прах раскритиковав академика Сахарова. Это был уникальный случай. Рабочий сам написал в газету, да еще о Сахарове. Алика попросили написать что-нибудь еще. Он написал, и его взяли в редакцию корреспондентом. Когда я спросил его, что он знает про Сахарова и вообще зачем написал такое письмо, Алик сказал: «Иначе я всю жизнь крутил бы гайки и ходил по уши в машинном масле». Обедали мы в офицерской столовой, ужинали в ресторане, где летом на открытой веранде пахло выгребной ямой, и каждый вечер встречались молодые неженатые офицеры и местные девушки. Среди девушек выделялась Лиса, довольно яркая бабенка лет 30, переспавшая в городе, кажется, со всеми, кто носил погоны. Как-то одна офицерша застукала Лису с мужем, шалава бросилась бежать и прыгнула в шубе на голое тело с балкона третьего этажа в глубокий снег, ободралась, потом она задирала юбку и показывала царапины на пышных бедрах, но осталась жива, цела, весела и непобедима. Она не брала денег с ухажеров, достаточно было угостить ее водкой, и успокаивала колеблющихся: «Не ссы, дружок, у меня там пружинка». Под пружинкой она подразумевала внутриматочную спираль, предохраняющую женщин от нежелательной беременности. Иногда мы заглядывали в подвал, где была резиденция Золотого. Он командовал бандой оформителей в отделе культуры райисполкома. Эта вечно пьяная компания писала лозунги и рисовала плакаты. Как-то они пропили отпущенные на оформление деньги, и им пришлось через трафарет писать на длинной белой тряпке «Слава КПСС», используя вместо красной краски «Солнцедар». Как же они выли от жалости, расходуя вино не по назначению. По субботам мы все редакции выезжали то на уборку картошки, то на елочки, рубили еловый лапник, который в колхозах-совхозах перемалывался в муку для коров. Считалось, что это кормовая добавка, хотя иногда весь обед коровы состоял только из этой муки, разведенной в теплой воде. Но об этом писать было нельзя. Нельзя было писать и о том, что свиней кормят рыбой. И еще нельзя было писать обо всем, что предусматривалось перечнем сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, который хранился у главного в сейфе, о воинских частях, стоявших на каждом углу, о вылове неполовозрелых крабов, о реальных цифрах падежа скота, о приказе Минздрава, которым строго ограничивалась выдача больничных листов трудоспособному населению и медицинская помощь старикам. Газета писала о другой жизни, о той, где люди все как один вставали на трудовую вахту в честь очередного съезда партии, добивались высоких надоев и урожаев, боролись за первенство в социалистическом соревновании или за звание «ударник коммунистического труда», голосовали за нерушимое единство партии и народа. Когда я сказал Макарычу, что районная газета — это самая вредная, самая глупая выдумка советской власти за всю ее историю, он со вздохом ответил: «В партию тебе пора, дружок. Вот что я тебе скажу». «Зачем?» «Надо расти, а там и квартиру получишь. А что в заявлении писать?» «Ну, что-нибудь вроде: хочу быть в первых рядах строителей коммунизма». Макарыч поморщился. «Обычно этого бывает достаточно». Написал заявление, и меня приняли кандидатом в члены КПСС. В райкоме партии на парткомиссии, которая проводила предварительное собеседование с претендентами, член комиссии, мужественного вида рабочий, спросил, какие работы Ленина я читал в последнее время и что по этому поводу думаю. Я стал пространно отвечать. Пригодилась муштра Ивана Андреевича Парутина, и вся комиссия заерзала. Для них было полной неожиданностью, что кто-то по своей воле читает Ленина, да еще что-то думает об этом. Мужественный рабочий смотрел в стол, громко сопел, и уши его были алыми. В какой-то момент мне захотелось поозоровать, задать ему тот же вопрос, что он задал мне, но благоразумие взяло верх. Меня прервали, поблагодарили и отпустили с миром. Тем временем, помню, мы с Аликом отмечали мое вступление у него дома. Алик жил в комнате в цыганском доме, обшарпанной трехэтажной халупе в центре города, окруженной сараями и дощатыми туалетами. Неожиданно к нам постучал Коля, тот самый Коля, с которым в детстве мы ночью прыгали с водопада. Оказалось, что по окончании зооветеринарного техникума он работал в одном из колхозов в нашем же районе. Выпили, разговорились. Коля рассказал о чудо-теленке, которого родила корова на его ферме, вскормленная елочкой. Я его вскрыл, а у него желудка нет, у теленка. Никогда о таком даже не слышал. Мутант. Почти каждый день я выезжал в колхозы, совхозы, мелиоративно-строительные организации, ходил по фермам и полям, разговаривал с людьми, пил у них дома чай или водку, чтобы потом написать о передовиках соревнования или об отдельных недостатках. В газете тексты выходили под заголовками «Идущие впереди» или «Куда ни кинь». Дождливым августом я поехал в совхоз, чтобы рассказать о передовом опыте комбайнера, который сам установил на жатку комбайна Нива пальцы Морозова, поднимающие полегшие хлеба, и продолжал вести уборку ржи, тогда как остальные комбайны стояли. «Почему же остальные этого не делают?» — спросил я у главного инженера. «Потому что не делают», — мрачно ответил он. «Виктор Густавович, у нас единственный непьющий механизатор со средним образованием. Мужик грамотный, умелый, вдобавок немец, в перчатках работает. После работы трактор во дворе моет. А остальных ты знаешь?» «Остальных я знал». Вечером того же дня в том же совхозе я присутствовал на заседании комиссии по борьбе с пьянством, созданной в связи с очередным постановлением ЦК и Совмина. Там-то я и встретился с выпускниками нашей школы-интерната для олигофренов. Первой в комнату вошла бабенка лет 30, круглая, с выпирающим животом, миловидная, с глазами на выкате, горластая. Она с порога стала орать на комиссию, обзывая всех мудаками, плешивыми и капиталистами. При этом она страшно заикалась, а когда она заикалась, лицо ее все перекашивалось, рот открывался полностью, челюсти дергались. Страшное зрелище. «На каком ты месяце?» — тихо спросил Николай Романович, директор совхоза. — На седьмом! — Этот от кого будет? От мужа или опять от кого? — От Ленина! — захохотала она. — От Ленина хуенина! Ее выгнали, потому что она начала приплясывать. Следующим был ее муж. Он затравленно озирался и зверски улыбался. Он украл на ферме несколько мешков ячменя, продал и запил. От него и сейчас разило. Директор совхоза смотрел на него отстраненно, и мне казалось, что он ничего не слышит, а члены комиссии ругали пьяницу скотника и грозили ему всякими карами. Наконец скотник не выдержал и стал орать на комиссию. Его прогнали, потому что он ни с того ни с сего обоссался. После заседания комиссии я посочувствовал директору, которому приходилось работать с такими людьми. Одна пляшет, другой сытся, а третий припадками страдает, — подхватил Николай Романович. А четвертая теленка пытался вынести на спине и продать, да сил не хватило у дуры. А на 10-й бригаде у меня Нина, да ты ее знаешь, с сыном 10-классником и дочкой 8-классницей. 400 голов каждый день доят, это ж каторга. И ты думаешь, эти дети в совхозе останутся? Да, она каждый вечер перед сном встает перед ними на колени и умоляет: «Уезжайте при первой возможности! Уезжайте в город, хоть кем, хоть говно языком убирать, только подальше отсюда!» Мы тепло попрощались. Писать об этом я, конечно, не стал. Как в таких случаях говаривал наш Макарыч: «Да пиши себе об этом, если так хочется, только сразу на BBC, а наша газета должна людей звать, мобилизовывать, вести к новым свершениям». Перебирая в тот вечер библиографические карточки, на обороте которых я делал выписки из книг, наткнулся на цитату: «Как перед Богом по совести говорю, после 19 лет лишения свободы, что в этот день 1825 года я был прав по чувству, но совершенно не знал черни народа русского, который долго, очень долго должен быть в опеке правительства. Его разврат, пороки, изуверия, невежество требуют сильной централизации правления, и одно самодержавие может управиться с этим амаханом. Боже, прости меня, в полночь 14 декабря». Эту запись в дневнике Александр Якубович, декабрист, дантон новой революции, вызвавшийся убить Александра I, сделал в ночь на 25 декабря 1843 года. А на другой карточке выписка из статьи Михаила Меньшикова «Толстой и власть», опубликованной в 1908 году. «Идеал вообще есть вещь наиболее осуществимая из всех. Идеал есть самое лучшее, чего народу хочется, чего хочется всего сильнее, напряженнее, неотступнее, до страсти. Идеал есть высшее возбуждение воли. Согласитесь, что это условие самое выгодное для достижимости. Если теперешняя действительность так печальна, то это не потому, что народные идеалы недостижимы. Стоило бы в таком случае рассуждать о них. А потому лишь, что народные идеалы невысоки. В общем, как раз под стать невзрачной действительности». Память любого районного газетчика переполнена тьмой. Может, потому они и спивались почти поголовно. В городе была неплохая библиотека, а в ней работали милые молодые женщины. Они придерживали для меня новинки, оставляли свежие номера иностранной литературы. В библиотеку я обычно заходил вечером после работы. Там-то у библиотечной стойки я и встретил Элю. Я не сразу ее узнал. Вспомнил не имя, прозвище. Твигги, вот как мы ее называли. Твигги. Тростинка, прутик. Когда-то она была худенькой, стройной, с узкими бедрами и маленькой грудью, которую она прятала под пышным бантом, с рыжими кудряшками, милым козьим личиком. Кажется, ее звали Элей. Элеонорой. Она бывала на наших посиделках в университетском общежитии. Пила мало, молчала, глядела на всех из угла большими голубыми глазами. Что-то еще... Кажется, у нее был дефект речи, потому она и помалкивала. Или дефект речи был у ее подруги, яркой толстухи с красивыми коленками. Подругу звали Адой, мы называли ее Исчадием Ада. «Эля?» — спросил я. Она молча улыбалась. «Долго ли, коротко ли, на литургии в Гибралтаре Тургенев с турком торговал, да тот так и не дрогнул», — быстро проговорил я. «Да я тебя и без Гибралтара помню», — сказала она. «Очень хорошо помню. И язык у меня в порядке. Это у Ады, у подруги. Помнишь ее?» Все таращились на ее коленки. «Исчадие Ада. Это у нее был Тургенев в Гибралтаре. Каша во рту». Эля чуть-чуть располнела, и ей это шло. Стало шире в бедрах, у нее появилась задница, хотя грудь осталась по-прежнему маленькой. Волосы из рыжих стали темно-каштановыми. На безымянном пальце левой руки у нее зеленело нефритовое колечко. Спускаясь по лестнице, она держалась прямо и покачивала бедрами. В ее походке появилась женская уверенность. Эля пригласила к себе, она жила неподалеку, напротив милиции. По дороге я купил вина. Она жила в комнате с низким потолком, низкой тахтой, платяным шкафом и столом у окна, заваленным книгами и нотами. Эля преподавала в музыкальной школе. «Самое противное, — сказала она, доставая стаканы, — это уговаривать родителей заплатить за детей. Они хотят, чтобы их детей учили музыке, но платить почти никто не хочет. Директор требует, чтобы мы ходили по домам и выпрашивали деньги. Ходим и выпрашиваем. Унизительно. А ты? Что ты?» Я стал рассказывать о газете, о жизни между райцентром и родным городком. «Помню, в той компании в университете ты был единственным, кто не писал стихов». «И сейчас не пишу», — быстро сказал я. Мы заболтались, забыв о времени. Спохватился я поздно. Теперь мне предстояло либо ехать на каком-нибудь клайпедском, рижском или таллинском автобусе до перекрестка, а оттуда 4 км топать пешком до родительского дома, или бежать на поезд, далеко, мимо тюрьмы, через мост, или проситься на ночлег к Алику. Но я не был уверен в том, что у него не ночует Лиса или кто-нибудь из подружек. Элья об этом не стал говорить, но она, видимо, сама все поняла. «Можешь остаться у меня». Голос ее задрожал, когда она выпрямилась и храбро сказала, глядя мне в глаза. «Но учти, у меня нет женской биографии. Вообще есть, а женской нет». Через 1.5 месяца мы поженились. Мы жили в комнатке с водопроводом, но без канализации, с плитой на 2 конфорки, которую нужно было топить углем. Топи, не топи, зимой в углах намерзал лед. Слева за стеной жила здоровенная Нинка с 2 дочками, которых она неизвестно от кого прижила. Нинка была культработником, то есть получала гроши, ездила с агитбригадой по колхозам, пела, плясала, азартно топая своими огромными корявыми ногами и придерживая руками пошлый кокошник на голове, выкрикивала речевки про партию и высокий урожай. Весь день ее девочки проводили у баранихи, которая жила в комнате напротив и содержала нелегальный детский сад. Дело было прибыльным. В обычном детском саду мест всегда не хватало. К баранихе приводили 10 детей, и она целыми днями на них орала так, что иногда прибегали из милиции спросить, кого убивают. Бараниха когда-то сломала ногу, потом нога зажила, но старуха с костылем не расставалась, потому что костыль придавал ей весу, солидности, а заодно служил орудием в спорах с соседками. Она называла целлофан фалофаном, а минеральную воду генеральной. Гнала, разумеется, самогон, и иногда случалось, что матери, пришедшие вечером забирать своих деток, находили бараниху, лежащей на полу и поющей песни, а вокруг нее ходили дети, взявшись за руки и выкрикивая припев: «Ах, ёб твою мать, плыли 2 дощечки!» Однажды поздним вечером я отправился в туалет. Это была дощатая будка, входить в которую следовало очень осторожно, держа в руке свечку, зажигалку или фонарик, потому что внутри будка была заляпана дерьмом, пол, стены и даже потолок. Зимой коммунальщики не успевали выкачивать дерьмо из выгребных ям, и некоторые дощатые туалеты во дворах стояли на покачивающихся, полузамерзших говнопробках. Если человек неосторожно начинал шевелиться в сортире, будка угрожающе кренилась и раскачивалась, грозя перевернуться. И вот я направился в это опасное место. У меня был с собой фонарик. Свернув за угол, я обнаружил будку опрокинутой и орущей голосом соседки Нинки. Я бросился на помощь, кое-как поднял дверь и увидел Нинку, которая лежала вверх ногами. Вот за эти ноги я ее и потянул. На помощь подоспел кочегар из соседнего дома, и хотя он был по-кочегарски пьян, нам вдвоем удалось Нинку из говна вытащить. Пальто, обувь, меховая шапка — у Нинки все было в говне. Но ей было не до того. Она была так перепугана, что бросилась нас благодарить и обнимать. Кочегару спастись не удалось. На следующее утро Нинка постучала и пригласила нас с Элей в гости. Мы купили 0.5-литровку. В Нинкиной комнате сидел хорошо одетый огромный мужчина, ее отец. Он был председателем рыболовецкого колхоза. Лицо у него было каленое, Медная, лет 20 ходил в море, пока не осел в конторе. Он пожал мне руку и пригласил к ведру. А в ведре были вареные креветки. Таких креветок тогда в нашей стране, наверное, не видел никто. Я уж точно не видел никогда. В магазинах продавалась мусорная мелочь к пиву. Тем вечером мы выпили 3 бутылки водки и съели ведро этих гигантских креветок. И после этого мы еще погуляли по городу, а потом тихо вернулись домой и легли спать. Нинк так расчувствовалась, что подарила нам тетрадь со своими стихами. На первой странице в обрамлении роз и лилий красовался эпиграф: «Стихи, написанные мною, прочтет лишь тот, кто их достоин». А на второй начинались, собственно, стихи: «Ты ушел, любви не знаю, конфету шоколадную жуя. Так пусть тебя полюбит лошадь злая, а не такая ласточка, как я». В конце января Эля простудилась, поднялась температура. Я сходил в милицию и позвонил из дежурки в скорую, но она не могла приехать. Не было бензина. Было около полуночи. Эля сказала, что с такой головой она в больницу не пойдет. Я согрел воды, она вымыла голову, и мы, не торопясь, дошли до больницы. Она была неподалеку. Дежурный врач осмотрел Элю и велел санитарке отвезти больную в палату. Я обещал зайти утром. Мы не стали прощаться. Она ушла за санитаркой, не оглядываясь. У крыльца разгружалась машина, за рулем которой сидел знакомый председатель колхоза. Его брат сломал ногу, а в больнице не оказалось гипса. Вот председатель и привез врачам несколько мешков гипса с колхозного склада. Я удивился, откуда гипс? Гипсование обычно применяется на солонцовых почвах, в степях. А зачем гипс тут, в Прибалтике? Председатель, по специальности он был агрономом, а по призванию занудой, стал объяснять важность удаления из почвы обменного натрия. Покурили. Я вернулся домой, попытался читать, но заснул. Утром мне позвонили на работу, попросили прийти в больницу. Когда я поднялся на второй этаж, дверь прямо передо мной открылась. Навстречу выскочила заведующая терапевтическим отделением Люся, Элина подруга, и схватила меня за плечи, о чем-то спрашивая, а я смотрел через ее голову в палату, где какая-то женщина, лежавшая на кушетке, пыталась растолкать обступивших ее врачей. Я видел ее голые колени и голую руку с нефритовым зеленым кольцом на левом безымянном пальце. И встать, но это ей не удавалось. Люся с неожиданной силой схватила меня за руку и потащила по коридору, затолкала в свой кабинет, налила из графина в стакан, выпила, снова налила. Вошел мужчина в белом халате, кивнул и вышел. Люся протянула мне стакан, я резко оттолкнул ее руку, вода выплеснулась на стол, на какие-то бумаги. «Отек легких», — сказала Люся. «Прости». Эля была на 5-м месяце беременности. Родиться должна была девочка. Такой зимы в Прибалтике не было давно. Морозы ниже 20, ураганные ветры с моря, снежные заносы такие, что 30 километров до областного центра машины преодолевали за несколько часов, да и то только в сопровождении бульдозеров. Землю на кладбище пришлось отогревать зажженными автопокрышками. Мужики долбили землю ломами по 10 сантиметров в час. Из-за этого похороны пришлось отложить на вечер. На вершине холма поставили зенитный прожектор. Процессия еле двигалась, увязая в сугробах. Шел снег. Настоящее снегопреставление. Народу собралось очень много, я и не ожидал. Друзья-офицеры, друзья-врачи, просто друзья-товарищи, много незнакомых людей. Приехали родители Эли, и отец постоянно повторял, что это неправильно, когда старики хоронят детей. Неправильно, так быть не должно, нет, не должно. Исчадие ада отчаянно рыдала, роняя слезы на заснеженный Элин лоб. А я все вспоминал и не мог вспомнить, откуда в Прибалтике взялся избыток обменного натрия в почве. Через месяц Макарыча перевели в другой район, его квартиру отдали ответственному секретарю Верочке, а ее жилье мне. Двухэтажный немецкий дом, 4 квартиры, моя наверху. Кухня, туалет, черт возьми, ванна, трапециевидная комната с разновысоким кривым потолком. Тахту без ножки я поставил на желтый 5-томник Сервантеса, притащил из редакции списанный письменный стол, родители подарили секретер. Жизнь перевернулась, и я, может быть, впервые по-настоящему задумался о будущем. Что-то мне подсказывало, если пустить дело на самотек, никакого писателя из меня не выйдет. С утра до вечера, часто и по выходным, приходилось писать в газету 1000 строк, поток, а свое — урывками, выходные, отпуск. А писать надо много, это я даже тогда понимал. Значит, выход один — рано ложиться, чтобы рано вставать. Купил будильник, завел на 5 утра и лег. Летнее солнце лупит в окна, никакие шторы не помогают, да и спать неохота. Крутил, свертел с 3 часа, если не больше. Наконец заснул, встал по будильнику, в голове гул. Вышел в кухню, на подоконнике сидит ворона. Смотрит на меня, не улетает. Я насыпал на подоконник какой-то крупы, пошел умываться, вернулся, вороны нет, крупы нет, а на подоконнике насрано. Завтрак — проблема. В магазинах пряники, да соусы в баночках, восточный, московский. А к чему соус-то? Ну, разве что к ливерной колбасе, которая иногда появлялась на прилавках. Пришлось запасаться пряниками. Пожуешь, запьешь крепким чаем и за стол. Писал я много. Романы, повести, рассказы, пьесы и бог знает что еще. Потом все это пригодилось для растопки. В квартире была настоящая немецкая печка, кафельная. Мучительно было привыкать к ранним подъемам, но выбора у меня не было. Пряники, крепкий чай и за стол. К осени попривык. И ворона ко мне прилетала до ноября. Ради нее я окно в кухне всегда держал открытым. Прилетит, склюет пшено, насрет и была такова. Привыкнуть не мог только к этим пряникам. Их вкус до сих пор вызывает тошноту. Внезапно я обнаружил, что привлекаю повышенное внимание женщин. На меня показывали пальцем, за моей спиной шептались, и со мной, черт возьми, хотели познакомиться поближе. Понятно, что смерть молодой женщины, ждавшей ребенка, поразила чувствительные сердца скучающих жительниц маленького городка, где никогда ничего не происходит. Меня жалели, я был страдающим супругом, вдовцом, нуждающимся в утешении. Первой решила утешить меня Люся, Элина подруга, заведующая терапевтическим отделением районной больницы. Как-то вечером она зашла с бутылкой вина в сумочке, мы выпили. Люся заговорила вдруг о чувстве вины, потом расплакалась, я принялся ее утешать. И мы естественным образом оказались в постели, но связь-то была недолгой. Мы оба чувствовали мучительную неловкость. Люся пыталась расплатиться со мной сексом за смерть подруги, а я выступал в унизительной роли сборщика постыдного налога. После 3-4 встреч мы расстались, почувствовав после этого облегчение и оставшись друзьями. Потом была другая Элина подруга, та самая Ада, исчадия, с Тургеневым в Гибралтаре, жаркая, необъятная, душевная, но глупая во всем, что не было связано с сексом и нежелательной беременностью. Со множеством ярких деталей она рассказывала о том, как избавлялась от плода, выпив из горлышка бутылку крепленого и сев после этого в горячую ванну. А еще это можно сделать при помощи вешалки. Вскоре я понял, что превращаюсь в какую-то непристойно комическую персону и стал запирать дверь на ключ и цепочку. С Аликом у нас был даже уговор об особом стуке, чтобы я мог опознать друга. В тот вечер, когда пришла Лиса, я слушал музыку, кажется, Моцарта, К этому меня пытался приучить Эля. Музыка звучала довольно громко, и стук в дверь показался мне условным знаком, о котором знали только я и Алик. Сбросив цепочку, распахнул дверь, лиса нырнула под мою руку и мигом оказалась в квартире. Я был ошеломлен. Это ж была лиса, та самая лиса, пащая, которая переспала со всеми офицерами гарнизона, героини семейных скандалов и непристойных историй. Ее прозвище стояло в синонимическом ряду, начинавшемся со слова «блядь». А я никогда не имел дела с шалавами. Ни с девушками с пятого перрона Южного вокзала, ни с теми, что подрабатывали в такси, интересуясь у клиента, не желает ли тот свежатинки, ни с обитательницами общежития трамвайно-троллейбусного управления, имевшего в Калининграде дурную славу, ни с морячками, женами моряков дальнего плавания, которые по вечерам ловили мужчин в ресторанах, ни с девицами, дежурившими на разводах, на стоянках такси у ресторанов, откуда их забирали клиенты, а потом уже за полночь милиционеры из мотодивизиона, которые увозили девиц в свое общежитие, ни с офицершами, погуливавшими налево, пока их мужья дежурили в подземных бункерах на ракетных базах, хотя эти офицерши трахались не за деньги, а от скуки. Лиса скинула туфли и с интересом обследовала мою квартиру, не умолкая ни на минуту. «Ого, унитаз! А мы-то ссать на улицу бегаем. И вон, надо же, помыться можно. Классная у тебя печка. Книжки любишь?» «Так я и думала». Остановилась перед фотопортретом Атара и Асселиани с мухой на лбу. «Бляха-муха, Атар? Грузин? Тогда понятно. А я мухами брезгую». Здесь можно было бы написать фразу «Я утратил дар речи», но это было бы неправдой. Я просто не знал, о чем разговаривать с такой женщиной. Она достала из сумочки бутылку водки. Я принес стакан, и мы сели за стол, выпили, закурили. Я лихорадочно соображал, как бы от нее избавиться. У нее были красивые плечи, великолепное тело, умопомрачительные бедра, все так. Она была очень привлекательной, очень сексуальной. Но, боже правый, это была лиса, сама лиса. Я струсил не на шутку. Она сидела напротив, одетая в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и улыбалась, не сводя с меня взгляда. Весь запас провинциального жизнеспасительного лицемерия поднялся из глубин моей души и вопил, требовал, чтобы я немедленно что-нибудь придумал. Я ничуть не сомневался в том, что, невзирая на позднее время и темноту, кто-нибудь довидел лису, входящей в дом, а потом увидит выходящей. А поскольку в этом доме я был единственным неженатым жильцом, то завтра же весь город узнает, что я переспал с этой шлюхой, с распоследней шлюхой. Да она сама всем об этом расскажет, как только выйдет отсюда, даже если ничего между нами не случится. И тогда конец моей репутации приличного человека, романтического героя, совсем недавно похоронившего жену. Конец репутации человека, умеющего держать язык за зубами и обделывающего свои темные делишки так, чтобы об этом никто, ни сном, ни духом, то есть в рамках приличия. Пепельница наполнилась. Я вынес ее на кухню, вытряхнул окурки в ведро и обернулся, почувствовав, что лиса стоит за спиной. Она вдруг прижалась ко мне и проговорила, глядя снизу вверх на меня своими красивыми блядскими глазами, полными слез. «Не прогоняй меня, пожалуйста». Я наклонился к ней и вдруг чихнул. Потом еще раз, еще и еще. «Вот видишь», — прошептала она, — «это знак». Когда она была подростком, мать отдала ее мужчине, которого пыталась удержать любым способом. Но лиса на мать не обижалась. Тот мужчина научил ее всему, и он был превосходным любовником. «Ты знаешь, что такое оргазм? Впервые у меня это было с ним». В 16 с небольшим, уже беременная, она вышла замуж за могучего красавца и отпетого негодяя, который бросил ее через 3 месяца и уехал черт знает куда. Она родила дочь Алину, окончила техникум и работала товароведом в горторге. Под утро Она, наконец, спросила. «Ты любил ее? Жену свою любил?» «Не знаю», — честно ответил я. «Мне было хорошо с ней, но я не уверен, что это была любовь. Иногда я думаю, что не способен на любовь. Когда она умерла, мне стало стыдно. Мне и сейчас стыдно, когда я думаю о ней, но не уверен, что это любовь». Похоже, она не ожидала такого ответа. «Все вы, мужики, козлы!» — наконец беззлобно сказала она. «Давай к баньке». На следующий день я ждал ее, и она пришла. «Ты хоть жрал что-нибудь?» — спросила она. «Нет уж, давай-ка я сама приготовлю». Через неделю я дал ей второй ключ от квартиры. Она принесла халат, тапочки и зубную щетку. К моему возвращению готовила ужин. У нее это неплохо получалось. Иногда мы ходили в кино. Ее звали Ксенией. Я называл ее Сеней, и ей это нравилось. Она судачила весь городок. На меня смотрели с изумлением, но вопросов не задавали. Мы занимались сексом, где придется. На полу, в тесной прихожей, в ванной, в кухне. Наконец я понял, что имеется в виду, когда женщине говорят «отдается». Лиса отдавалась всем телом, словно пытаясь стать частью меня. Отдавала себя всю. Если бы у нее была душа, то она, наверное, отдавалась бы и всей душой. Я упивался ею, а ей хотелось нравиться мне. Она пыталась читать новеллы Сервантеса, который мешал нам заниматься сексом на тахте, желтые тома расползались от тряски. Она пыталась слушать музыку, которую слушал я. Она сменила прическу и перестала нещадно краситься. После ужина я читал ей вслух «Анну Каренину». Пришлось довольно долго растолковывать смысл эпиграфа, слова апостола, которые Толстой предпослал роману «Мне отмщение и ас воздам», а потом дело пошло. Каждый день мы читали 5-6 страниц, а то и больше. Сеня была очень сентиментальной. Судьба Анны трогала ее до слез. Я старался не думать о будущем, понимая, что его у нас нет. Жил, замерев в настоящем, боясь неловким словом или движением запустить какие-то страшные часы. Это продолжалось больше 2 месяцев. Сеня задерживалась допоздна, когда навещала свою мать. Но в тот раз она пришла под утро, вымылась ледяной водой с ног до головы, залезла под одеяло, ее прохладное и влажное тело пахло земляничным мылом, и сказала: «Вот и все». Я попытался поцеловать ее. Она меня легонько отстранила и стала рассказывать о том, как убила любовника своей матери, который изнасиловал Алину, потом убила мать, пытавшуюся защищать любовника, а потом убила и дочь, чтобы та не повторила судьбу матери, то есть Сени. Я не поверил ей. Тогда она повторила свой рассказ, потом крепко обняла меня и замерла. Я погладил ее по голове и сказал, что у нас впереди 2 дня, суббота и воскресенье. Вдруг что-нибудь допридумаем? Можно ведь подождать до понедельника? — Нет, — прошептала она. — Так не должно быть, и ты это сам понимаешь. — Должен понимать. Утром она снова приняла ледяной душ, тщательно оделась, собрала свои вещи, халат, тапочки, зубную щетку, и ушла. После обеда я вышел прогуляться и обнаружил на входной двери последний привет от Сени. Дверь была обита чистым желтым электрокартоном, на котором она оставила свой поцелуй, отпечаток густо напомаженных губ. Ей пришлось опуститься на колени, чтобы оставить отпечаток в том месте, ниже дверной ручки. До той минуты я все еще не верил во все то, что она наговорила, во все эти убийства. А тут понял, что она говорила правду и чуть не закричал от ужаса. Вернулся в квартиру, схватил мокрую тряпку и принялся тереть картон, проклиная, на чем свет стоит Сенину сентиментальность. Тер и тер, пока на двери не осталось и следа этого душераздирающего поцелуя. Суд приговорил ее к 14 годам исправительно-трудовых лагерей. Через 2 года она погибла в колонии. В драке лесбиянок ей перерезали горло куском стекла. А электрокартон на двери я вскоре заменил черным дерматином. Сегодня мне кажется, что Сеня правильно поняла слова апостола. То есть она поняла эти слова, конечно, в противоположном смысле, ошибочно, как будто вывернув подлинный смысл наизнанку, но иногда горячее человеческое наизнанку ближе к правде Божией, чем правота тех, кто не способен любить. К тому времени я уже мог сочинить репортаж о посевной или очерк о передовом рабочем, не выходя из редакции, не встречаясь с героями, вообще в глаза их не видев ни разу. Достаточно было 2-3 имен, 2-3 фактов и цифр, а эти сведения можно было узнать по телефону, позвонив секретарю парткома или председателю правкома. Остальное составлялось из готовых штампов. Меня уже не тошнило от этих текстов. Привык. Я знал наизусть все 7 колхозов и 3 совхоза в нашем районе, по много раз побывал на всех фабриках и заводах, в школах, магазинах, во всех сельских домах культуры, заполнявшихся лишь раз в год, когда там проводилось отчетно-выборное собрание колхозников, побывал в суде, в прокуратуре, даже в тюрьме, где заключенные, занятые выпуском садовых насосов, боролись за звание «ударник социалистического труда», потому что звание «ударник коммунистического труда» они, большей частью убийцы, были недостойны. И даже в военкомате побывал, когда районному военкому вручали медаль за спасение семьи, которую этот могучий майор, одного за другим, 5, вытащил из горящего дома. После церемонии награждения военком угостил нас выпивкой. Разговорились. Майор стал рассказывать о молодых мужчинах, которые приносили в военкомат заявления с просьбами отправить их в Афганистан. Вспомнил, как в 60-х люди просили отправить их во Вьетнам, потом в Анголу. «Скучно им», — сказал майор. «От скуки хоть на войну». «Время такое», — сказал кто-то. «Плоскогорье». Брежневское безвременье. С особенной остротой оно чувствовалось в маленьких городках, где людей согревало неживое тепло, выделявшееся при гниении истории. Время как будто увязло в яме со смолой. Яд безвременья был разлит в воздухе, и стихотворение Тютчева «Малярия» казалось мне тогда чем-то вроде эпиграфа к эпохе. Незримо, во всем разлитое таинственное зло, в цветах, в источнике прозрачном, как стекло, и в радужных лучах, и в самом небе Рима, все та же высокая безоблачная твердь, все так же грудь твоя легко и сладко дышит, все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все есть смерть. Это был ад, но не тот ад, о котором писали Данте или Джойс. Не ад буйного пламени и крючьев, не ад палящего стыда, кровоточащих сердец и дрожащей плоти. Это был ад Скорона, о котором вспоминали герои братьев Карамазовых. Я видел тень кучера, который тенью щетки тер тень кареты. Ад без цвета, без вкуса, без запаха. И казалось, будто огромный мешок набросили на весь тысячелетний 200-миллионный русский народ, и он притих, замер в полусонном оцепенении, без мысли и пьянстве, вполне смирившись с тем, что он нечувствительно превращается в тень истории. Впрочем, нельзя, конечно, забывать о том, что русский народ сам немало постарался для того, чтобы этот мешок оказался на его голове, и привычка к злу была свойственна русскому народу в такой же степени, в какой она была свойственна и русской власти. Коллективная воля к добру порождает зло, а отсутствие коллективной воли вообще делает зло необоримым. Любая перестановка в высших эшелонах власти воспринималась как знак, как предвестие перемен, и все гадали, что означает назначение этого министра или перевод этого человека из кандидатов в члены Политбюро. Ничтожной повседневности люди предпочитали темное будущее. Именно тогда многие все чаще стали задумываться о том, что будет после всего этого. Брежнева, его соратников и саму тогдашнюю систему похоронили заживо, но что потом? Хотелось, чтобы это потом случилось при нас, при нашей жизни. Ничего, однако, не менялось, разве что в прессе усиливалась героизация обыденности, принимавшая все более неприятные и пошлые формы. Моя школьная учительница литературы Нина Михайловна Чугунникова сказала как-то, что ей уже, наверное, не дожить до той светлой поры, когда старшеклассникам перестанут предлагать для сочинений тему «В жизни всегда есть место подвигу». Именно тогда произошла дегуманизация подвига, опустошение самого этого понятия. Молодой человек погибал, спасая тепловоз, и в газетах это называли подвигом, и никто не говорил о том, что никакой тепловоз не стоит человеческой жизни. А философ Михаил Гусс, писавший о Гоголе и Достоевском, ставил этого несчастного парня в пример французским экзистенциалистам, критикуя их идею бессмысленности человеческого существования. Другой парень спасал посевы пшеницы от пожара и тоже погибал, оставив вдовой беременную жену. Его славили в газетах, и никто не вспоминал о гибнущих тем временем на корню посевах зерновых, гибнущих только потому, что дело было дурно организовано, и зерно не успели убрать, да еще помешали дожди, да еще комбайнеры запили, и проще потом было полить эти посевы соляркой и сжечь, как это и сделали в одном из наших совхозов. Люди спасались от безвремения кто как мог. Пили водку, уходили с головой в Пушкина, в Булгакова, в Цветаеву, в японскую литературу, в русскую икону, в Агафьюшку, как тогда называли Агату Кристи, в Стругацких, в оккультизм, в уфологию. Я ничем не отличался от этих людей. Сочинение истории было для меня не только внутренней потребностью, хотя внутренней потребностью прежде всего, но и способом выживания, самосохранения в эпоху безвременья, с ее болезненной бесцветностью, монотонностью, с ее вялостью и бессилием, с ее скукой и безмерной русской тоской по празднику, когда иной раз казалось, что уж лучше русский бунт, чем эти советские будни. Обычно после получки мы скидывались и устраивали скромное застолье в редакции. Эдик был душой компании. Пел про школу Соломона Кляра, рассказывал еврейские анекдоты, забавные случаи из жизни. Он был настоящим мастером устного рассказа. После работы он играл в шахматы с другом, директором автоколонны, таким же умницей и острословом. Они громко смеялись и пили водку. Единственный недостаток водки — недостаток водки. Это была любимая его поговорка. Но после назначения главным редактором он изменился. Ну да, я тысячу раз слыхал, дай человеку лычки, идиотом он станет сам. Но когда это происходит с другом, это ужасно. Эдик каждый день напоминал всем нам о том, что он теперь член бюро райкома КПСС, председатель таких-то и таких-то комиссий райисполкома и т.п. После одной из вечеринок в редакции мы с Аликом спускались по лестнице, и Алик сказал: «А жаль, что Эдик больше не поет еврейские песенки. У него это так весело получалось». «Да», — согласился я, — «веселья у нас стало меньше». Эдик шел за нами, все слышал, но смолчал. Вечером он зашел к соседу, секретарю райкома по идеологии, и сказал, что Алик позволил себе антисемитское высказывание. Секретарь был трусом и мямлей, он испугался и стал уговаривать Эдика не помнить зла. Наутро Эдик пошел к первому секретарю райкома и потребовал наказать Алика за антисемитизм. Это было серьезно, это была политика. Эдика уговаривали, отговаривали, Звонили даже из обкома партии. Он стоял на своем. Вызвал меня в свой кабинет и потребовал, чтобы я вынес на обсуждение первичной партийной организации, я был ее секретарем, вопрос об антисемитизме Алика. Я отказывался, он настаивал. Пришлось собирать внеочередное партсобрание. Парторганизация была маленькой. Пятеро сотрудников редакции и трое из типографии, включая ее директора. Парторганизация отказалась считать высказывание Алика антисемитским. Эдик сказал мне, что впредь мы только на «вы», написал заявление в райком, обком и лег в больницу. Вечером ко мне пришла его жена, милейшая и уважаемая учительница русского языка и литературы, и сказала, что не знает, как быть. Эдик пьет без просху, по ночам кричит. Мы разругались, дочь плачет и плачет. Я не знал, чем ей помочь. Алик от греха подальше попросил в райкоме, чтобы его направили в колхоз, и вскоре его сделали секретарем партбюро отдаленного колхоза. Дали там дом. Эта дикая история закончилась безрезультатно. То есть никаких официальных решений об антисемитизме принимать никто не стал, но атмосфера в редакции испортилась бесповоротно. История глупая, и рассказываю я обо всем этом только потому, что эти события повлияли на мою жизнь. Жизнь в маленьком городке, в поселке или в деревне узка, выбор беден, и потому там, где людям некуда было деваться, советская власть, точнее, советская жизнь, являлась во всей своей наготе, непричесанной, неприбранной и немилосердной. Вернувшийся из больницы Эдик в первый же день сказал, что считает меня прожженным антисемитом и погромщиком. Я подал заявление по собственному, попросил первого секретаря, Михаила Андреевича Суздалева, отправить меня куда угодно, хоть в колхоз, но он сказал: «Потерпи, у нас другие планы, а сейчас давай-ка прокатимся». Мы сели в машину, первый был сам за рулем, и поехали в колхоз. По дороге я понял, что Суздалев хочет меня прощупать, поближе познакомиться. Я не возражал. Он хорошо знал моих родителей, и мы разговорились о том, о сём, о житейском. Михаил Андреевич не был похож на типичного функционера с пузом. Он был рослым, стройным красавцем с простецким лицом и выговором, великолепной шевелюрой цвета перец с солью, шумным, эмоциональным, а вдобавок, как шептались, неукротимым бабником. И биография у него была необычная. Работал учителем истории в сельской школе, вскоре стал ее директором, а однажды попросился на пост председателя местного колхоза, жалко издыхавшего под боком у райцентра. Его сделали председателем, он заочно окончил сельхозинститут, колхоз стал оживать. Говорили, что новый председатель каждый день платил тем, кто вовремя выходит на работу и не уходит прежде срока. Как-то осенью по радио передали, что на следующий день ожидаются сильные заморозки, переходящие в сильные морозы. Свеклу убирали поздно, чтобы она успела подсахариться. А тут речь шла о гибели урожая. Председатель собрал людей со всего поселка, выложил пачки денег на стол и попросил поработать ночью. Люди согласились. После этого Суздалев поехал в наш городок и попросил моего отца одолжить на одну ночь прожекторы, которые стояли и висели на территории фабрики. Отец сказал, что не может этого сделать, но на складе валяются корпуса старых прожекторов, которые издали нипочем не отличить от новых, а охрана никогда не проверяет, какие там прожекторы стоят на дальних участках фабрики, где складывали трубы, кирпичи, бухты, проволоки. Вечером Суздалев со своими людьми заменил новенькие прожекторы на пустые корпуса, которые ему все равно выбрасывать отдали со склада. Всю ночь сотни людей убирали свеклу при свете мощных фабричных прожекторов и успели убрать весь урожай, после чего Суздалев тотчас вернул прожекторы на фабрику. Этот эпизод вполне сгодился бы для советского очерка о хорошем председателе колхоза. Суздалев таким и был. Вскоре его сделали председателем райисполкома, а потом первым секретарем райкома. И на том все кончилось. Если бы существовала должность директора района, он был бы идеальным кандидатом на этот пост. Михаил Андреевич просто не понимал, что это такое — партийное руководство хозяйством. Впрочем, этого никто в стране не понимал. И мучился, уговаривая бездарей руководителей проявлять инициативу и настойчивость, хотя ему самому явно хотелось надавать бездарям по шее и самому взяться за дело. «Мы же марксисты», — сказал он мне. «Мы же понимаем, что, меняя людей, не меняя, ничего не изменится, пока не поменяем систему. И ведь все это понимают, но думают одно, а говорят другое». Я не стал спрашивать у первого секретаря райкома КПСС, что он подразумевает под системой. Вернувшись из колхоза, мы остановились у райкома, и Суздалев сказал: «Заканчивай срочно университет. Нам нужно, чтобы у тебя было высшее образование. Это не просьба». У него была забавная привычка: прощаясь с кем-нибудь, он говорил «жму руку», но руки не подавал. Я восстановился в университете на заочном отделении. За месяц сдал все зачеты и экзамены за два курса. Преподаватели по старой доброй памяти ставили иногда оценки не глядя и взялся за диплом. В редакции появилась новая сотрудница, девушка с прекрасными персидскими глазами. Дождавшись, когда ей исполнится 18, мы поженились. Свадьба была, разумеется, скромной, но все редакционные на ней были, включая Эдика. К свадьбе нужно было купить мясо. Алик посоветовал обратиться к Таньке, которая заняла его освободившуюся квартиру в цыганском доме. Это была деваха лет 30 с брезгливым лицом, толстенными ногами без колен и скверным характером. Она работала продавщицей в мясном магазине, прилавки которого были вечно пусты, хотя к заднему входу каждый день подъезжали машины с мясокомбината. Когда я пришел к ней за мясом, Танька сказала: «Мне вот тут понадобилось аборт сделать. Позвала докторшу, и она мне прям тут, на этой колоде...» Она кивнула на колоду, на которой в подсобке рубили мясо. «Все и сделала. Я ей за это печенки дала. А Эдик твой пидорас. В школе меня гнобил, а сейчас жопу лишь вспоминает, какая я была хорошая. Да, мисца, Танюшенька. Танюшенька и Танюшенька. Да меня Танюшенькой даже муж не ебет. Только Танькой морда жидовская». Говорила она, впрочем, о прежних временах. После назначения на должность главного редактора Эдик получил доступ в подвал райкома партии, где рубили мясо для своих, и очень этим гордился. Рядом с электронными весами в мясном магазине стоял электрочайник. Я знал, почему. Если включить электрочайник, весы дадут сбой. Танька перехватила мой взгляд, усмехнулась и спросила: «10 кило хватит?» На свадьбе Эдик был тих, много пил и говорил моей матери: «Знаете, Зоя Михайловна, в районной газете можно полноценно работать 3 года, а потом все, каюк, мозги набекрень, хотя никто этого не замечает. 3 года — я это называю нормой безумия. А я 5 норм отработал». Он поднял пятерню, пальцы дрожали. 5. С рождением сына у нас начались новые проблемы. Мало того, что в магазинах не было еды, а за той, которую выбрасывали иногда на прилавке, приходилось выстаивать в буйных многочасовых очередях, так в детской молочной кухне не было молока, в универмаге не было ни пеленок, ни детской одежды, а в кране воды. В городе была дефектная система водоснабжения. Она то и дело выходила из строя, и воду отключали на 5, 7, а то и на 10 дней. К колодцам выстраивались очереди, а их колодцев было всего 3 на 10-тысячный город. Наш колодец находился во дворе через дорогу. Я ставил на детские санки 2 ведра и отправлялся по воду. В большом полутемном дворе мерзла мрачная терпеливая очередь. Несколько сот мужчин и женщин. Вода в колоде то и дело кончалась, вычерпывали, и люди ждали, пока снова наберется. Часа через 2-3 я возвращался домой. Теперь можно было искупать малыша и приготовить еду. В аптеке свободно продавались только анальгин, ацетилсалициловая кислота и презервативы. Заведующая аптекой, величественная гречанка с величественной башнеобразной прической, минеральную воду Боржоми и Ессентуки выдавала только по рецептам, причем запас воды хранила в своем кабинете. Конечно же, голода не было, никто не голодал. Тогда даже шутка ходила. Все жалуются на отсутствие продуктов в магазинах, а придешь в гости — стол ломится. Но именно об этом, о дефиците всего и вся, все только и говорили. И больше всего об отсутствии мяса. «Мясо, мясо, черт возьми, мясо!» Казалось, пропав с прилавков, оно заняло место в нашей душе. Место, которое предназначалось для чего-то иного, гораздо более важного, что не выводится из организма человека в процессе дефекации. Моя бабушка и мой отец пережили страшный белорусский и страшный украинский голод, а мать, пережившая три великих голода, вспоминала, как мимо ее родного Саратова в сторону Каспийского моря медленно шли плоты, заваленные телами умерших от бесхлебья. «Мы мечтали о хлебе», — говорила мать. «И это было нормально, не позорно, потому что мы хотели жить. А сейчас, когда все мечтают о мясе, меня мутит от стыда». Наша газета изо дня в день писала обо всех фабриках и заводах района, но про мясокомбинат раза два-три в год. «Они там, конечно, победители соцсоревнования», — говорил главный редактор, «но мяса-то в магазинах нет. Не дразните людей, лучше не надо употреблять лишний раз этих слов «мясо» и «колбаса». Милиция то и дело устраивала засады у мясокомбината, ловила воров, тащивших мясо, но остановить этот процесс было невозможно, потому что невозможно ни за что. Мой университетский друг, служивший в то время следователем военной прокуратуры, однажды рассказал о краже крупнокалиберного пулемета из воинской части под Калининградом. Солдат, охранявший технику, оружие сняли с бронетранспортера, на допросах говорил одно и то же. «Мне сказали, чтоб следил за брезентом. Брезент, да, это понятно. Брезент могу украсть, потому что это вещь. А пулемет, кому он нахер нужен?» Пулемет, однако, так и не нашли. Когда на разного рода совещаниях приводились факты и цифры, свидетельствовавшие о поистине вселенских масштабах мелких хищений в районе, области, в стране, никто не удивлялся. Люди в зале подремывали. Воровство стало основой советского общественного договора, негласного договора между властью и людьми. Власть была не в силах противостоять массовому воровству и, в сущности, смирилась с этим, позволяя людям удовлетворять свои потребности в обход закона ради сохранения той фикции, которая называлась социализмом. Однажды мне приснился сон о воровстве, и в этом сне кто-то бормотал: «У советской власти украли страну. Все эти заводы, колхозы, университеты, школы, библиотеки, больницы, кладбища, железные дороги, тепловозы, танки, автобусы, велосипеды, корабли. Единственный авианосец и тот украли. Людей украли. Уже давно здесь живут не советские люди, а одни воры, выдающие себя за советских людей. Реки, леса, моря, даже крымскую луну украли. Шум балтийских волн и запах сосен стырили. Помнишь глиняную свистульку, которую ты выменял на отцовский складной нож? Так вот, и свистульку, и нож, и отца твоего, и даже ремень, которым он тебя тогда отлупил, тоже украли. Красть больше нечего, кроме территории, но и ее выносят в карманах, тащат мешками, вывозят самосвалами. Скоро и территории не останется, вообще ничего не останется, кроме карты СССР. Центральный комитет партии, правительство, аптека номер 2 и карта СССР готовятся к эвакуации на Лапуту, чтобы продолжить работу по организации продолжения работы с целью углубления, повышения, усиления и улучшения». Я любил Свифта и перечитывал его каждый год, но когда попытался превратить этот сон в рассказ, ничего у меня не вышло. Сатирического дара я был лишен начисто. Вечерами я отстукивал диплом на пишущей машинке «Москва», принесенной из редакции, пока у меня не распухали суставы пальцев. Ночью мы по очереди вставали к беспокойному ребенку, в 4-5 засыпали, если не мешали штурмовые вертолеты, которые по ночам грохотали над крышами. Перебазировались в Афганистан. А в 8 я вскакивал, чтобы позавтракать, выпить чаю покрепче и бежать на работу. На весь день уезжал в колхозы-совхозы или сидел днями на партконференциях и пленумах. Лихорадочно отписывался, сдавал текст в секретариат, потом брался за диплом, потом снова. Еще я успевал записывать в тетрадях какие-то сюжеты, читать Данте, и мы с Леной почти каждый день гуляли под тополями с коляской, в которой спал наш сын. Это были прекрасные дни любви, покоя и радости. Осенью меня вызвали в обком и предложили пост главного редактора газеты в самом глухом районе области, на границе с Литвой, куда все отказывались ехать. Я был счастлив. Это была перемена участи, о которой я так давно мечтал. На бюро обкома спросили, а не пугает отдаленность района? Далеко ведь от Калининграда, ближе к Москве, — ответил я. Первый секретарь рассмеялся, остальные подхватили. Тем же вечером я уехал к новому месту работы. Мой друг Алик вскоре женился на женщине с ребенком. Через год у них родился мальчик. Жена его, она работала бухгалтером в том же колхозе, попалась на воровстве, села в тюрьму, и Алику пришлось в одиночку воспитывать детей. Отцом он оказался суровым. Меня отец тоже бил, и ничего, вырос. Вернувшаяся из тюрьмы жена вставила зубы и загуляла. На автобусной остановке в колхозе крупными буквами было написано «Катька, блядь!», и все знали, о какой Катьке идет речь. Старший мальчик поступил в мореходную школу, года два жил с 40-летней преподавательницей, а когда она бросила его, повесился. Младшего отдали в школу-интернат для олигофренов. Алика сняли с должности секретаря парткома, и он стал пастухом. Люся, заведующая терапевтическим отделением, вышла замуж и родила девочку, которую назвала в память о подруге Элеонорой Элей. Михаил Андреевич Суздалев получил предпенсионное повышение. Его назначили начальником областного управления по охране государственных тайн в печати. Он сидел в своем небольшом полутемном кабинете и беспрестанно курил, злобно поглядывая на стопки официальных бумаг с грифами «Секретно». Правила цензуры менялись чуть не каждый день. Система стремительно разваливалась. Журналисты утратили вкус к повиновению, и никто не знал, что с этим делать. Эдик пережил советскую власть, пережил Ельцина и умер от рака в тот день, когда террористы захватили Бесланскую школу.